теологические мотивы. Невозможно понять смысл названия «рабы казны» для средневекового сознания без того, чтобы не рассмотреть его теологические корни. Эти корни находятся еще в поздней античности. По христианскому учению евреи приговорены к справедливому наказанию вечного рабства за то, что они отвергли Иисуса и способствовали его распятию. За их предательское поведение Бог не наложил на них наказание смертью, а еще более тяжкое наказание Каина. Жалкие остатки еврейского народа рассеяны по всему миру, чтобы их униженное и презренное существование было живым свидетельством истинности христианского благовестия, testimonium veritatis. До самого конца истории, когда перед днем страшного суда евреи перейдут в христианство, им суждено оставаться в положении порабощения другими народами и позорного унижения. По этому подходу, сформулированному еще Августином Блаженным, следует терпеть евреев только ради их собственного будущего вклада в историю спасения. В проповеди о борьбе Яакова и Исава Августин пишет: «Итак, Яаков, единственный избранный, символизирует христианский народ, который является младшим сыном, ибо еврейский народ – это Исав. Правда, от Яакова произошел еврейский народ, но в символическом смысле следует считать, что евреи произошли от Исава, так как старший народ был отвергнут, а младший получил право первородства». Обратите внимание на эту тайну. Вот еврей, раб, сервус христианину. И это ясно и переполняет вселенную. Стоит обратить внимание на то, что слово «сервус» переведено как «раб», а не как «зависимый», так как его переводили в позднее Средневековье. На классической латыни это буквальное значение слова, но в XII веке значение слова изменилось, поскольку в то время на латинском Западе не существовало рабства. Крепостной занял место раба, находясь в порабощенном состоянии и в полной зависимости от своего господина. Видимо, рабство, на которое намекает Августин, носит духовный характер. Начиная с первой половины XII века, эта доктрина получает все большую популярность на Западе. Виднейшие мыслители того времени использовали ее, и среди них в XII веке настоятель Клюнийского монастыря, интеллектуал, полемист Петр Достопочтенный, основатель монастыря в Клерво, Франция, и один из виднейших христианских мыслителей Бернар Клервовский. А в XIII веке доминиканский философ, один из образованнейших христианских интеллектуалов Фома Аквинский. Все они опирались на высказывания отцов церкви, и среди них Августина. Однако, начиная с XIII века, этот термин понимают не в смысле духовного рабства, а как рабство политическое и юридическое. Можно предположить, что существовала взаимозависимость между этим теологическим воззрением и использованием термина «порабощение евреев властями». Какую роль играли эти теологические концепции? Одним из каналов, по которому христианские верования и понятия проникали в имперское законодательство, было церковное право. Понятие вечного рабства – «perpetua servitus» в связи с судьбой народа, виновного в смерти Бога, появляется в различных декреталиях, исходящих от двора папы Иннокентия III. Эти декреталии, предназначавшиеся для использования внутри церкви, распространялись, тем не менее, на весь христианский мир и были известны имперской канцелярии. В 1234 году, за два года до издания «Привилегии Фридриха II», папа Григорий IX опубликовал сборник декреталий для замены более ранних кодексов, сразу превратившийся в неотъемлемую часть канонического права. Этот сборник содержал различные декреталии, начиная с периода правления Грациана и вплоть до времени самого Григория IX. Среди них была и декреталия Иннокентия III от июля 1205 года, обращенная к архиепископу Сана и открывающаяся следующими словами: «Несмотря на то, что христианское благочестие принимает евреев, вина которых обрекла их на вечное порабощение, perpetua servitus, за то, что они распяли Господа, о котором проповедовали пророки, что Он должен прийти во плоти, чтобы спасти Израиль, и несмотря на то, что христианское благочестие терпит совместную жизнь с ними, из-за предательской натуры которых даже сарацины, преследующие христианскую религию и не верящие в распятого ими, не могут их терпеть, и изгнали их из своих пределов, да не будут они приняты из милости под нашу защиту неблагодарны по отношению к нам, оплачивая оскорблением за милосердие и презрением за защиту. Далее Иннокентий описывает противное и отвратительное явление, недавно появившееся среди евреев. Те из них, кто нанимают к своим детям христианских кормилец, после того, как кормилица уходит к мессе в воскресенье Пасхи, заставляют ее сцеживать молоко в течение 3 дней, прежде чем разрешить ей снова кормить детей. И так продолжает Иннокентий. Поэтому мы попросили возлюбленного нашего сына во Христе, прославленного Филиппа, короля Франции, и повелели благородному герцогу Бургундии и графине Труа, чтобы укротили они наглость евреев, чтобы они не поднимали свою выю, приговоренную к вечному рабству, перпетуа сервитус, против чести христианской веры. Поэтому мы отныне категорически запрещаем им держать христианских кормилец и слуг, чтобы не служили дети свободные детям рабыни, будучи порабощенными серви, отверженными Богом, которого отвратительным образом обрекли на смерть. Пусть они, по крайней мере, вследствие этого осознают себя как слуги тех, кого освободил Христос своей смертью, остальные же остались в рабстве. Ибо если уж они начали грызть, как мыши, и жалить, как змеи, то как бы ни пожрал огонь, пригретый на груди, то, что уже подгрызло. Поэтому мы повелеваем в апостольских посланиях к вашим братствам, чтобы вы предупредили от нашего имени с осторожностью упомянутого монарха и других по этому поводу, и старайтесь действовать суровостью, чтобы отныне евреи не были наглыми предателями, а вовеки являли в страхе порабощенных тяжесть своей вины и признавали честь христианской веры. Каков смысл порабощения евреев по мысли Иннокентия III? Каково теологическое значение этого термина? Гвидо Киш предположил, что именно благодаря этому посланию Иннокентия III, получившему быстрое распространение, теологическая идея о порабощении евреев проникла в сознание светской политической системы. Теологический термин «порабощение евреев», который был канонизирован включением в новый свод законов и относился к положению евреев в каноническом праве, повлиял на легитимацию термина «рабы казны», использованного светским законодателем. Фридрих II в свое время ввел борьбу с папским престолом, неоднократно отлучавшим его от церкви. Встает таким образом вопрос, почему именно он находился под таким влиянием папского законодательства. Возможно, что здесь мы видим некое доказательство высказывания самого Фридриха II, утверждавшего, что он борется с папой, а не с христианской церковью, ее учениями и институтами. Кроме того, доктрина вечного порабощения евреев способствовала претензиям церкви на право суда над ними, и возможно, что термин «рабы казны» должен был служить противовесом для того, чтобы усилить доводы императора в этом вопросе. Что касается прочих юридических сводов того времени, то не везде ощущается влияние теологической концепции о рабстве евреев. Саксонское зерцало вообще не упоминает термина «порабощение евреев». В этом кодексе подчеркивается незаконность рабства вообще, и он остается верным своему принципу преимущественной защиты, которую закон предоставлял евреям. С другой стороны, швабское зерцало, составленное в 70-х годах XIII века, вероятно, служителям церкви уже содержит этот термин. В законе, проясняющем права еврея, имеющего судебную тяжбу с христианином, написано: «Это римские цари дали им, евреям, это право. Те милости и права, которыми они пользуются, получил для них Иосиф от царя Тита». Это случилось во время взятия Иерусалима, когда Иосиф кормил всех, кто остался в живых. 3 раза 80 тысяч евреев находились в осаде. Некоторые умерли от голода, некоторые были убиты, а остальных кормил Иосиф. Они были выставлены на продажу и проданы 30 за 1 фенинг. Они были отданы царем Титом во владение казны римских царей. Поэтому да будут они рабами императора, и рука монарха да защитит их. Таким образом, перед нами еще один канал, усиливающий, а может быть и повлиявший на создание концепции порабощения евреев. Это историография. Составитель кодекса «Саксонское зерцало» видел в Иосифе Флавии авторитетный источник описания разрушения храма. Правда, в книге Иосифа Флавия «Иудейская война» невозможно найти приведенную здесь от его имени историю. Составитель «Швабского зерцала» использовал популярную легенду, приписываемую Флавию и описывающую судьбу остатков еврейского народа после разрушения храма. Эта легенда появилась в письменном виде до 1267 года в «Золотой легенде» «Легенда Аурея», популярном сборнике «История святых», составленном епископом Генуей Якобом из Варагины, и включена в описание жизни и смерти святого Якова. Эта легенда описывает разрушение Иерусалима яркими красками, указывая, что 30 евреев продавали за динар, подобно тому, как Иисус был продан за 30 серебряников. Швабское зерцало связывает историческое событие, наделенное теологическим смыслом, и юридическую реальность своего времени. Причина продажи евреев в рабство во времена Тита – это та же причина, по которой евреи порабощены в XIII веке. Интересно отметить, что ту же легенду использует и саксонское зерцало по совершенно иному. И легенда здесь говорит, кроме прочего, о Иосифе, который вылечил Тита от припадка паралича, разбившего его от радости, что отец избран императором. Эту легенду саксонское зерцало использует, чтобы обосновать особую защиту, дарованную евреям по королевскому миру. Иосиф, повествует саксонское зерцало, добыл для них привилегию от Веспасиана, когда вылечил его сына от болезни суставов. Таким образом, эта легенда послужила обоим сводам закона, саксонскому зерцалу и швабскому зерцалу, совершенно противоположным образом.